Заботливая сестра. Под Новый год Тая приехала с подругой в Египет погреться на солнышке. В первый же день Тая наткнулась на пляже на Вадима, бывшего одноклассника. Узнала его по огненно-рыжей копне волос и характерные горбинки на носу. Его сломал Вадиму из-за Таи Кирилл, парень из класса постарше. Тае было плевать на обоих. Кирилл вскоре переключился на другую девчонку, а Вадим до последнего звонка таскался за Таей с маниакальным упорством. После того, как он поцеловал ее под караулом в подъезде, она перестала лишний раз выходить на улицу. Вскоре Тая уехала из Твери в Москву поступать на психологический факультет и напрочь забыла навязчивого поклонника. На пляже Вадима закапывали в песок двое милых ребятишек лет 8. Тая уже хотела пройти мимо, но он, восстав из песочной гробницы, преградил ей путь. «Тая, ты? Сколько лет? Какая ты красивая стала!» Голубые глаза Вадима сияли от радости. Сзади к нему подошла, жуя яблоко, полная женщина, но Вадима прорвала точно плотину. «То есть ты и раньше красивая была, а теперь просто богиня?» «Что за богиня?» — прошамкала женщина. Тая уже ожидала скандала, но Вадим отступил и обнял женщину за плечи. «Ленка, это ж Тая, помнишь?» Тая с трудом узнала в Ленке располневшую старшую сестру Вадима. В отличие от брата, она была русоволосая. В школе появлялась редко, из-за постоянных соревнований по тяжелой атлетике. «Точно, здорово! Все такая же щуплая. Только грудь отрастила. Или нарастила?» Ленка подмигнула Тая. «Здравствуй, Лена». Сдержанно поздоровалась Тая и задержала взгляд на Вадиме. За годы, что они не виделись, он из слюнявого подростка превратился в настоящего красавца. «Здравствуй, Вадим. Годы тоже обошлись с вами благосклонно». Ленка фыркнула, бросила огрызок и закопала его ногой. Дети подбежали к ней. «Мам, можно уже купаться?» «Нужно. Вперед!» Дети с гиканьем побежали к морю, а Лена, походкой моряка, спешащего из увольнения, пошла за ними. «Тай, а ты с кем здесь?» Вадим отряхнул шорты от песка и выкатил грудь колесом. «С подругой. А ты?» «С Ленкой и ее шалопаями». «А жена?» «Мы разводимся. Ты-то как? Раз с подругой, так тоже свободна?» «Что значит «тоже»?» — улыбнулась Тая. «Ты же еще только в процессе. Главное, что ты свободна». «Тая, как вспомню, сколько просиживал возле твоего подъезда!» Вадим взлохматил волосы. «До сих пор снишься мне. А ты мне нет». Тая поправила шляпку. «Извини, я пойду. Меня Ира ждет. Подумает, что араб какой-нибудь похитил». «А если я тебя похищу?» Вадим подхватил Таю на руки. От его близости у Таи перехватило дыхание. «Пусти! Пока не согласишься на свидание, ни за что!» Вадим провел носом по ее щеке. «Ты все такая же вкусная девочка!» Тая год как была в разводе и поплыла от такой его вольности. «Я тебя сейчас ударю!» — неуверенно произнесла она. «Можешь даже убить меня, но я тебя больше не отпущу. Ладно, проводи меня до номера». Вадим поставил Таю на песок, и они не спеша побрели к отелю. Вадим вошел в номер следом за Таей. Ира оставила ей записку. «Ушла обедать, догоняй». Тая повернулась к Вадиму и тут же оказалась в его объятиях. Этим же вечером он перенес ее вещи в свой номер. Подруга, закрутив роман с местным массажистом, долго не осуждала ее поступка. Зато Лена разве что желчью не брызгала. Встречались с ней в основном только в ресторане. Племянники радостно приветствовали Вадима, сестра здоровалась сквозь зубы. «Не была бы она твоей сестрой, решила бы, что она ревнует», — сетовала Тая. «Не обращай внимания», — шептал обезумевший от страсти Вадим. Недельный отпуск пролетел как один день. В последний вечер серьезно заговорили о будущем. «Вадим, у меня работа, квартира в Москве. У тебя бизнес в Твери. Не в Нью-Йорке же», — хмыкнул Вадим. «Я буду приезжать к тебе после работы». «Согласна, это не очень далеко, но все же не наездишься». «Тая, разведусь, решим вопрос». «Квартиру придется оставить жене с детьми». «Ты не говорил, что у тебя дети», — опешила Тая. «Ты не спрашивала». «И сколько их?» «Двое. Близнецы, Коля и Валя». Вадим в сердцах кинул вилку на стол. «Да они, может, и не мои. Лена недавно про мою жену такое раскопала. В общем, я потребовал тест на отцовство сделать». Тая с неприязнью посмотрела на Лену, бродившую с подносом полным еды возле стойки с десертами. «И ты так сразу поверил сестре? А чего ей врать-то?» В Тае словно надломилось что-то. Последняя ночь любви не задалась. Тая уже без былой страсти отвечала на ласки Вадима. На следующий день он проводил Таю с Ириной в аэропорт. Тая старалась не оставаться наедине с Вадимом, а он смотрел на нее взглядом больной собаки. Москва встретила трескучим морозом, но Тая ежилась не от холода. У нее словно заледенело все внутри. Она до безумия жалела жену Вадима. Тая хорошо прочувствовала на себе неприязнь Лены и легко представила, каково приходилось жене возлюбленного. Она нашла ее страничку в соцсети. Несколько фотографий, больше детских. Жена Вадима ей понравилась. Худенькая, темноволосая, с большими грустными глазами. Пятилетние сын и дочь походили на нее. Приблизив изображение, Тая искала в них что-то общее с Вадимом. Формой лица разве что, пришла к выводу Тая. Но напрягало другое. Как Вадим мог бросить семью одним махом? Можно высказать претензии жене, но дети? Он же растил их все эти годы. Вадим примчался к Тае с букетом роз, как только вернулся из Египта. «Таечка, любимая, извелся без тебя», — шептал он ей с порога, набросившись поцелуями. «Проходи, я приготовила ужин». Выбравшись из объятий Вадима, Тая позвала его в гостиную. «Как тест на отцовство? Готов?» «Я еще не звонил жене». Вадим окинул взглядом стол. Тая запекла мясо по-французски к его приезду, а красивая сервировка была ее фетишем. «А жена тебе?» «Нет, гордая слишком». Тая прониклась еще большим уважением к этой женщине. «Где ты сейчас живешь?» «У сестры. Она без мужа, так что у нас вполне себе симбиоз получился». «Тебе не кажется, что Лена именно этого и добивалась?» Тая уверенно пилила сук, на котором сидела. «Да что ты такое говоришь? Ленка просто любит меня. Хочет, чтобы я был счастлив». «Я этого не заметила». Тая смотрела на букет в руках, впервые не радуясь цветам. «В смысле? Ты был со мной счастлив в Египте?» «Почему был? Я и сейчас счастлив». «А ты не заметил, что Лена вся извелась при этом?» Вадим почесал в затылке. «Она говорила, что переживает за меня. Ну, в смысле, что ты повертишь хвостом и улетишь в Москву к своим столичным хахалям». «Значит так, Вадим», — поднялась Тая. «Забирай цветы и поезжай к жене. Ты отец этих детей». «Откуда ты знаешь?» — нахмурился Вадим. «От верблюда», — нашептал на пляже. «Тая, я не понял. Уезжай!» Тая едва сдерживала слезы. «И пообещай мне, что ты сегодня же извинишься перед женой. Но мы с тобой... Между нами все кончено». Тая проводила Вадима и полночи прорыдала в подушку. Нет, она не любила его. Мимолетная страсть охватила их, и не более того. Тая не могла объяснить причину слез. Вадим позвонил утром. «Ты была права, Тая. Но откуда ты все-таки знала? Вы помирились с женой? Она еще не простила меня, но мы уже на пути к этому». «Я рада», — вздохнула Тая. «А на будущее тебе совет. Когда Лена заикнется плохо о твоей жене, дай ей по щам». «Что?» «Что слышал? И живи своим умом». Спустя полгода Тая случайно встретила Вадима с семьей на Красной площади. Он шел, обнимая жену за плечи, а впереди, хохоча и обгоняя друг друга, бежали их ребятишки. Тая хотела пройти мимо, но Вадим окликнул ее. «Привет!» «Привет!» Тая бросила взгляд на жену Вадима. Ее глаза сияли от счастья. «Светик, познакомься. Это Тая, моя бывшая одноклассница». «Я узнала», — улыбнулась Света и протянула ей руку. Та ответила пожатием, пытаясь сообразить, откуда может Света ее знать. «Как ты?» — спросил Вадим. «Замуж выхожу», — соврала Тая. «О, поздравляем! А мы в Москву перебрались». Вадим потрепал по темным макушкам подбежавших детей. «А как Лена?» — поинтересовалась Тая. «Осталась в Твери», — нахмурился Вадим. «От ее длинного языка подальше уехали». «Спасибо вам». Света прижалась к плечу мужа. Тая с удивлением посмотрела на Вадима. «Лена в красках все рассказала Свете», — пояснил он. «Я очень рада, что вы помирились», — Тая огляделась. «Давайте я вас вчетвером сфотографирую. Сегодня столько солнца». Вадим включил камеру и протянул ей телефон. Тая присела и сделала несколько фото. На снимках Вадим обнимал Свету, а дети держали их за руки. Тая вернула телефон и попрощалась. Она шла к метро, и душа ее пела. «Девушка, можно с вами познакомиться?» — догнал ее симпатичный молодой человек. «Неожиданно», — улыбнулась Тая. Молодой человек одернул пиджак. «Сегодня столько солнца», — повторил он ее слова. «И оно все в ваших глазах».